Глава сороковая. Вы совершенно правы, уважаемый клиент. Всего месяц назад наша корпорация запустила совершенно уникальную услугу, которую еще не видели нигде, кроме ХДС. Наши клиенты, что воспользовались ею, это видные политики, бизнесмены, да и просто граждане, беспокоящиеся о своей безопасности. Наша услуга «Полная страховка» позволяет, по сути, прожить столько времени, сколько сможет просуществовать биологическое тело. А можно подробности? Конечно. Заключая договор на эту услугу, вы отдаете нам свое настоящее тело. Мы помещаем его в абсолютно надежный стерильный бункер на одной из планет, чьи координаты находятся под строжайшим секретом, и погружаем в специальный бак с питающим раствором, который обеспечивает ваше тело всеми необходимыми элементами для функционирования. К тому же не дает атрофироваться мышцам и коже, стимулируя их постоянными разрядами токов различной интенсивности, а также магнитными полями нашей собственной разработки. Таким образом, ваше тело находится в абсолютной сохранности все то время, что вы оплачиваете нашу услугу. Если же по каким-то причинам вы решите приостановить годовые оплаты, то получаете свое тело в том же виде, что отдали нам. Это все, конечно, хорошо. Не очень понял я смысл такой услуги. Но только какой прикол быть все время овощем? Так это потому, что вы еще не услышали самое интересное из этого пакета. Он загадочно улыбнулся и, словно фокусник, достал и показал мне электронный плакат, на котором был изображен человек с моими пропорциями, помещенный в полупрозрачную жидкость, а рядом с ним стоял с десяток его копий. С помощью вашего тела мы создадим вашу точную копию, которая может пройти любые проверки на идентичность, по сути, являясь вашим клоном. В то же время ваше сознание мы можем перемещать в любого из них, а вы, когда конкретный клон вам будет не нужен, можете оставлять его в наших регенерационных капсулах на тех же условиях, что и раньше. Мы даже готовы заменить все ваши существующие тела биороботов на клонов. Причем это будет совершенно бесплатно. Открывающиеся возможности новой услуги перехватывали горло. Я и не представлял, что смогу воспользоваться такими передовыми технологиями. Но в то же время все новое и сверхтехнологичное не могло стоить дешево. Поэтому я с осторожностью спросил: «А сколько стоит весь пакет услуг?» По случаю открытия сейчас действует льготная цена. За годовой абонемент и новые возможности вы заплатите всего 100 миллионов. Скромно сказал он. «Сколько?» – переспросил я, подумав, что ослышался. 100 миллионов галактических кредитов. С милейшей улыбкой повторил он. К тому же в нашем банке открыты льготные кредитные линии. Я смогу вам подобрать после оплаты 40% первоначального взноса отличное предложение для открытия кредитной линии. Это получается, я стал считать в уме, сколько у меня останется, если куплю их годовое обслуживание. Минус 150 миллионов за галладиум, минус 30 миллионов за боеприпасы, минус 6 миллионов за гражданство и услуги посредника, минус 100 миллионов за обслуживание. Получается, у меня от всей суммы останется всего 44 миллиона? Хотя, погоди, почему всего 44, одумался я. За эти деньги я на Земле могу купить себе вообще все, что захочу. Вот только стоит их вывести, сразу же привлеку внимание спецслужб, интересующихся состоянием моего счета. Пока мне удавалось избегать зоны интересов галактических служб, осуществляя все крупные сделки через свои 5 подставных аккаунтов, доставшихся от Гетна, и в то же время не выводя большие суммы на Землю. Но теперь, как только я стану официальным налоговым резидентом с легальным ID, все сделки придется проводить открыто, кроме тех, что пойдут через черный рынок. И вот тут подстраховка в виде тела клона будет совершенно не лишней. За все время нахождения в ХДС я еще ни разу не сталкивался с галактической преступностью. А она наверняка мной заинтересуется. Если начну официально ворочить гигантскими суммами, страховка безопасности жизни очень понадобится. Опять же, земные спецслужбы весьма явно показали, что будет с моим телом, достанься я им в руки. И забьют, вколют психотропные препараты, и потом ничего не докажешь. В общем, с какой стороны ни посмотри, все подсказывает, что деньги, если я буду мертв, мне не пригодятся, так что нужно соглашаться. Хорошо, я согласен, только есть одна проблема. Мое настоящее тело находится весьма далеко от ХДС. Его нужно будет как-то к вам доставить, решился я, чем вызвал еще большее воодушевление у Игоританца. Я вам перешлю карту заселенной части космоса, где зеленым цветом отмечены системы, в которых есть отделение нашей корпорации. Тут же он переслал файл, открыв который, я едва не ахнул. Почти все там было зеленым, а красные и желтые сектора составляли не более 20% от огромной карты. «Откуда вам удобнее, чтобы мы забрали ваше тело?» Я пробежался глазами по знакомым и незнакомым названиям, остановившись на системе Дагобар. Туда я точно знал, как лететь. «Вы можете забрать меня с космической станции в системе Дагобар?» Он ответил мгновенно. «Конечно. Это к тому же отличное место для встречи. У нас там есть собственный репликационный центр. Через 3 дня после того, как ваше тело окажется на нашей секретной планете, мы сможем предоставить клона. Так что вы сможете выехать оттуда уже в полной безопасности». «Супер!» – обрадовался я, поскольку не нужно было тогда беспокоиться о корабле, который я там оставлю. «Тогда оформляйте документы и пришлите мне номер банковского счета для оплаты услуг». Внезапно улыбка сползла с лица козла. Он заблеял. «Ой, простите, уважаемый клиент. Я только сейчас обратил внимание на ваш ID. К сожалению, он не подразумевает доступа к услугам подобного рода, поскольку вы не являетесь гражданином республики». «За это не волнуйтесь. Через 3 дня у меня будет гражданство планеты Агенбар. Вас оно устроит?» Не удивился я его словам. «Варги точно не стали бы давать гражданство своим наемникам, так что я правильно сделал, что вовремя подсуетился». «Полностью и абсолютно». Его хорошее настроение тут же вернулось. «Тогда, с вашего позволения, я начинаю оформлять документы. Вы оплачиваете счет, и как только ваш ID будет готов, тут же мне его присылайте, чтобы я закончил договор». «Договорились. Тогда через 3 дня я с вами свяжусь и обговорим место встречи на Дагобар». «Спасибо за выбор нашей корпорации, уважаемый клиент». Довольный, тот подтвердил мои слова и отбился. «Как-то уж слишком лихо я потратил все деньги», — подумал я, смотря в планшет, на котором пока еще показывалась весьма крупная сумма. «Если так пойдет и дальше, нужно будет возвращаться на Хатор гораздо быстрее, чем я думал раньше». Однако возвращаться пришлось еще быстрее. В своих расчетах я забыл некий важный фактор, о котором мне говорил посредник в переговорах о гражданстве. Это были налоги. Как только я получил официальный ID гражданина ХДС, все нынешние сделки стали проходить через налоговую службу моей новой планеты. Поэтому, оплатив гражданство, полную страховку и закупку боезапаса у шаханцев, я увидел на счету жалкие крохи в виде пары миллионов. И хотя я еще не продал ничего из того, что собрал с кораблей аквагетнов, рассчитывать на большие суммы не приходилось. У всеобщего галактического благополучия и доброжелательного отношения оказалась и обратная сторона, когда за каждую сделку приходилось отдавать еще и проценты в виде сборов. И чем больше была сумма контракта, тем больше возникало желание скрыть деньги от внимания налоговых служб. Я даже раз заглянул за этим на черный рынок, но там сразу предупреждали, что, провернув несколько серых схем, я сразу и навсегда попаду у налоговиков в категорию неблагонадежных. А это автоматически, во-первых, закрывало путь на всякие выборные должности в галактике, что, в принципе, было мне безразлично. А во-вторых, что пугало больше, делало невозможной работу в любой из корпораций. Они принимали сотрудников только с безупречной налоговой репутацией. Вот это и заставило отказаться от подобных мыслей. Ведь если я соберусь свалить с Земли, а денег у меня при этом много не окажется, то работа в одной из крупных корпораций будет весьма неплохим подспорьем. Поэтому, закрывая глаза на улетающие в никуда кредиты после выплаты налогов по сделкам, я делал все честно и открыто. «О, а я думал, что больше никогда тебя не увижу», — ответил тот, из-за кого мне пришлось работать как проклятому на Хаторе, забыв обо всем. «Мне пришло уведомление, что ты получил груз. Мне от него нужен был только код, поэтому затягивать встречу я не видел смысла». «Да, я был весьма впечатлен тем временем, что тебе потребовалось, чтобы добыть такое количество». Он поднял кристалл со стола. «Здесь результат моей работы». «Передашь с курьером?» «Не хочешь узнать подробности? Они весьма интересны». Было довольно странно, но он решил поговорить, хотя первый раз старался побыстрее от меня отделаться. «Если это что-то важное, то, конечно». Я чуть наклонил голову. «Отлично. Так вот, я долго пытался разобраться в том образце, что ты мне дал, но все способы заводили меня в еще больший тупик». Он, покачивая рукой с кристаллом, повернулся ко мне боком. «Я было собирался тебе позвонить, чтобы отказаться от сделки, Как еще один клиент попросил перепрошить ему личную яхту, сделанную из бывшего эсминца Гетнов. Представь мое удивление, когда я стал копаться в мозгах корабля и обнаружил там код, весьма схожий с тем, что мне дал ты. Таким образом, анализируя простейшие команды, на которые реагировал Гетн, я смог разобраться и с более сложными последовательностями из твоего кода. Так что работа хоть и была долга и кропотлива, но принесла мне истинное наслаждение. Это все, конечно, хорошо, но как связано со мной? В этом кристалле содержится мастер-ключ для управления гетнами. Не знаю, где ты его достал, но он принадлежит существу, весьма высоко стоящему в иерархии роботов, поэтому имеющему право приказывать всем, кто стоит ниже по рангу. Словно неразумному ребенку объяснил мне Кодер. Так что я решил не только отдать его тебе, все же ты заплатил за эти исследования, но продавать на черном рынке за весьма солидную сумму. Да ты охренел? Я понял всю суть его длинной предыстории. У нас сделка, ты не можешь разглашать результат. Могу и буду. Он оскалил острые зубы. Поэтому и говорю тебе, используй быстрее, пока информация о его появлении не дошла до гетнов, и они не сменили свои отклики на мастер-ключ. Пока. Он в наглую отключился. Вот тварь! Я бесился. Столько сил затратил на то, чтобы добыть этот галладиум, а рогатая козлина воспользовалась результатами моего труда, да еще и обогатилась при этом. Ладно, получу кристалл и буду думать, что с ним делать дальше. Решил я, немного остыв. Сейчас мне нужно было заработать денег, чтобы купить комфортабельный, но очень быстрый и незаметный корабль, который сможет в автоматическом режиме прилететь на Землю, взять на борт мое бренное тело и отправиться на Дагобар. Лететь до места назначения было долго, так что он, кроме всего прочего, должен быть оборудован прыжковым двигателем, желательно последнего поколения, чтобы меня не подали в розыск на Земле. Не так давно, когда я смотрел официальный аукцион и черный рынок, модель корабля, подходящая под мои требования, стоила под 200 миллионов кредитов. И их мне требовалось теперь добыть. Сделать это можно было только на Хаторе. Так что, несмотря на дикое желание потратить остатки денег на путешествие по галактике, придется снова возвращаться на вонючую, грязную и опасную планету. «До прибытия курьера есть время», — решил я, вставая с кровати. Небольшой отдых в свободной зоне я точно заслужил. Прежде чем выйти из апартаментов, я оставил негативный отзыв на Кодера, что решил меня кинуть и продавать результаты заказа налево, написав гневный комментарий, который вместе с оценкой появится на аукционной площадке спустя пару недель. Хотя бы так, но я отомщу гаду, который решил на мне подзаработать. Пусть негативных отзывов у него мало, но зато свежий, да еще и от гражданина с идеальной налоговой репутацией, имеющего, к тому же, весьма высокий статус на аукционе, отпугнет хотя бы часть его потенциальной клиентуры.